Прошла минута. Потом он нащупал в темноте ее руку и, сжав своей, уснул. Повернувшись, его обглядывалось в лицо мужа. Адамо всегда засыпал сразу, будто захлопывалась дверь. Когда дыхание его стало медленным и мерным, его бесшумно подняла с кровати и, выйдя из дому, отправилась в пристройку за ружьем, данным ей Ваа. Это было одно из тех ружей, которые вождь Перетани хранил у себя, и Ваа показала его, как его заряжать. Ваа знала, как обращаться с оружием. Она даже стрелять умела, ее научил вождь. Его не вернулась в хижину. Она отошла всего шага на три от пристройки, проскользнула под громадные папоротники, села, прислонившись к толстому стволу, и, положив ружье поперек колен, стала караулить. Если они появятся, то непременно пройдут через сад. Тимми будет нести в руке факел. Он вставит его в дощатую стену пристройки. Затем спрячется в чаще и будет ждать, нацелив ружье на раздвижную дверь, а Оху будет караулить перед второй дверью. Нет, — подумала она с надеждой, — Оху сегодня не придет. Сегодня ночью у него Амурея. Если Тимми придет один, Ивоа сумеет его убить. Даст ему подойти совсем близко, и прежде чем он успеет воткнуть факел, она упрется дулом ему в спину. Сжав пальцами ружье, лежавшее у нее на коленях, выпрямив стан, опершись головой о ствол папоротника, она ждала. Ей не хотелось спать. Сон навалится на нее лишь под утро, и тогда ей придется бороться с ним изо всех сил. Ей предстоит ждать много долгих часов, и она будет ждать. Она ведь не одна, с ней ребенок, он шевелится у нее под сердцем, и Адамо рядом, он спит в хижине. Ее Адамо спит себе, как будто не началась война. У него даже нет ружья. Он никого не хочет убивать. Она сурово улыбнулась в темноте. «Спи, Адамо!» — шепнула она, не сжимая губ. «Спи, мой Тане! Спи, мой красивый Тане! Мама!» Когда Парсел проснулся, еще только рассветало. Его стояла, наклонившись над ним. «Все готово», — с улыбкой сказала она. Обычно Парсел умывался в пристройке. Он встал, открыл дверь, вышел на крыльцо и, повернувшись, затворил за собой дверь. В тот же миг хлопнул выстрел, и пуля просвистела у него над ухом. Это произошло так внезапно, что он секунду стоял ошеломленный, глядя на рощу, так и не поняв, что стреляли в него. И даже не думал вернуться в дом. Дверь позади него распахнулась, рука его схватила его, и он опомнился, уже стоя в хижине за запертой дверью, прислонившись спиной к косяку. Он был совершенно спокоен. Его смотрела на него с посеревшим от страха лицом. Губы ее дрожали. Вдруг она покачнулась, вытянув вперед руки. Он подхватил ее, поднял и отнес на кровать. Когда он положил ее и выпрямился, у него перехватило дыхание. Он смотрел на нее, и глаза его улыбались. Оба не проронили ни слова. Он снова направился к двери. «Не отворяй!» — закричал его. Он сделал отрицательный жест рукой и подошел к двери. Пуля не пробила толстой дубовой доски, и кончик ее торчал в косяке на высоте груди. Парсел взял ножик и попробовал ее извлечь. Все произошло как раз в ту секунду, когда он обернулся, чтобы затворить за собой дверь. Он повернулся боком, и пуля прошла в нескольких сантиметрах от него. Вытаскивая пулю из дерева, он сам удивился, что ничего не чувствует. Накануне, когда его сказала, много мужчин умрет, прежде чем он родится, Парсел пережил минуту панического страха. А теперь смерть почти коснулась его, а он ничего не испытал. Тут послышался еще выстрел. Он сделал шаг назад. «Адамо!» — вскрикнула его. Но нет, стреляли не по хижине. Парсел подбежал к окошечку и отважился бросить взгляд наружу. На Вест-авеню стоял Беккер с ружьем в руках и вглядывался в рощу. Из дула его ружья шел дым. Минуту спустя кто-то постучал, Парсел отворил дверь. В комнату ворвался Беккер, таща за руку Амурею, растрепанную, задыхающуюся. Его вскочила с постели, подбежала к ней и крепко обняла. — Я привел ее сюда, чтоб вы перевели мне, что она говорит, — сказал Беккер резким повелительным тоном. Лицо его осунулось, глаза горели диким огнем, — говорил он отрывисто, сжав зубы, едва сдерживая ярость. — Полагаю, что эти мерзавцы метили в вас. — Я тоже так думаю, — подтвердил Парсел. Он повернулся к двери и снова взялся за дело. Ему не понравился тон Беккера. В словах «метили в вас» прозвучала неприязнь. «Я шел по тропинке с Амуреей», — продолжал Беккер возбужденно, — «и услышал выстрел. Увидев, что кто-то шевелится в рощице, я выстрелил». Он уселся на табуретку и, разговаривая, стал перезаряжать свое ружье. Амурея и его сидели на кровати и переводили глаза с одного мужчины на другого. Парсел по-прежнему трудился над застрявшей в косяке пулей. Старая дубовая доска, которая пошла на изготовление двери, стала твердой, как железо. Он работал ножом, время от времени, точно и крепко, ударяя ладонью по рукоятке. — Она убежала сегодня утром из их лагеря, — заговорил Беккер, указывая подбородком на Амурею, — пока Ох успал, и пришла прямо ко мне. Немного успокоившись, он прибавил. — Я бы хотел, чтоб вы меня перевели. — Сейчас кончу, — сказал Парсел. Ему удалось просунуть кончик ножа в щель, которую он постепенно расширил. При вторичной попытке вытащить пулю она немного подалась и вылезла почти наполовину. Парсел снова принялся расщеплять ножом дерево, и вдруг пуля выскочила так неожиданно, что упала и откатилась. Парсел подобрал ее и стал вертеть в руках, потом поднес глаза. — Вас что-то удивляет? — спросил Беккер. — Нет, ничего, — ответил Парсел, спрятав пулю в карман. Он пододвинул табуретку и сел напротив Амуреи. Она тотчас заговорила глухим, гневным голосом. — Это Тимми! — Это Тимми? — убил Рапати. — Да. — Чтоб ты достала Соху? — Да. Парсел взглянул на его. Убийство из ревности, совершенное под прикрытием войны. Мелкая цель под видом общего дела. Его оказалось справа. А те другие были согласны? Как будто. Что значит «как будто»? Когда Ропати упал, Миани и Титаити очень рассердились, но Тимми сказал, у Ропати было ружье. Он открыл ружье, и в нем лежала штучка, которую убивает. Тогда Титаити сказал «хорошо». Потом он сказал женщинам «берите воду и уходите». «Счастье еще», — подумала Спарслу, — «чтобы не пришло в голову лишить нас воды и таким образом сломить наши силы». А потом, Оху сказал «я хочу Амурею, я бросила сбежать, но Оху бегает очень быстро. Он поймал меня, кинул на землю, положил руку мне на голову и сказал «ты моя раба». Она замолчала. Парсел старался подбодрить ее взглядом. «Они отрезали головы!» Сказано это было бесстрастно, без тени осуждения. Таков обычай, они чтят обычаи. А потом? Они поломали ружья. «Как?» — воскликнул Парсел, даже подскочив от удивления. «Какие ружья? Ружья, взятые у Перетани!» «Поломали?» — повторил Парсел пораженный. — Ты, очевидно, хочешь сказать, не поломали, а открыли. Они открыли ружья Перетани. Они их открыли. Все из них вынули, а потом поломали. Она показала жестом, как они схватили ружья и разбили о камень. И посмотрела на Парсела с удивлением. — Это ведь так понятно. Врага убивают, убив ему, отрезают голову, а его оружие уничтожают. — Значит, в волнении, — сказал Парсел, — они поломали ружья. — Да, но сначала они их открыли. Ружье Желтолицева оказалось пустым. Тогда Миане сказал: «Мне жаль, что я его убил». Но Тетаити рассердился и сказал: «Когда скелет выстрелил в Кори и Меоро, Желтолицый тоже целился в нас из ружья». И остальные сказали: «Твое слово верно». И тогда они поломали ружья. «Да, все четыре ружья». «Да». Его не спускала глаз Садамо. Она не понимала, почему он так удивляется. «У Таитян есть восемь ружей из пещеры, хватит за глаза». «Амурея», — настаивал Парсел, — «ты уверена?» «Все четыре? Они ни одного не оставили?» «Все четыре! Тетаити поломал их одно за другим!» Парсел засунул руки в карманы, сделал несколько шагов по комнате и, подойдя к окошку, бросил взгляд на рощицу. Потом повернулся, посмотрел на Амурею. Ему стало стыдно, ведь он ни разу не подумал о ней самой. Она была для него лишь источником информации. «Амурея», — сказал он ласково, снова усаживаясь против нее. Она сидела прямая, неподвижная, послушно сложив руки на коленях. Ее юное лицо было строго и замкнуто, а сверкающие глаза смотрели на Парцела в упор. «Таоо», — сказала она, не повышая голоса. Она несколько раз повторила: «Таоо». И Парсел не мог понять, то ли она ждет, что он отомстит, то ли хочет отомстить ему. — Что значит того? — спросил Беккер. — Месть. Парсел почти не заметил вмешательства Беккера. Он смотрел на Амурею. Как изменилось ее милое личико! Он вспоминал, как в первый месяц на острове она бродила по лесу рука об руку с Джонсом. И вдруг Джонс встал перед ним, как живой. Он ясно увидел его короткие волосы, светлый взгляд, доверчивую улыбку. Парсел закрыл глаза и согнулся. Его пронзила острая боль. Такая боль, словно ему в живот всадили холодный, отточенный стальной клинок. Он согнулся еще сильнее, пережидая, что эта боль, достигнув предела, постепенно отпустит его. Чудовищно, невыносимо сказать себе, что все кончено. Кончено. Мгновение, день. Дело может кончиться. Но не человеческое существо, но не улыбка. Не этот нежный свет, лившийся из глаз Рупати. — Вы будете переводить? — нетерпеливо спросил Беккер. Парсел круто повернулся, посмотрел на него, ничего не видя, и начал переводить. Он перевел все механически, не опустив ни одной подробности, даже о поломанных ружьях. — Спросите ее, — сказал Беккер, — давно ли ей удалось сбежать от Оху? Парсел перевел, и Амурея подняла голову. — Я успела бы дойти до Баньяна и вернуться назад. — 3/4 часа, — произнес Парсел. Беккер встал и подошел к Амурее. Глаза его сверкали. — Амурея, — спросил он хрипло, — ты хочешь того? — Да, — ответила Амурея. — Уилли того, — сказал Беккер с силой, ударяя себе ладонью в грудь. — Уилли того, оху, а ты мне поможешь. Ты понимаешь, что значит помочь. Как по-ихнему помочь? — Таутуру, — машинально сказал Парсел. — Таутуру, Уилли, Тао, оху! — проговорил Беккер решительно, стуча кулаком по ружью. — Понимаешь? — Да. Она вскочила, и в глазах ее загорелась дикая радость. Беккер взял ее за руку, глубоко вздохнул, посмотрел ей в лицо и сказал, сверкнув глазами: — Амурея, Таутуру, Уилли, Тао, оху! — Да! — закричала Амурея пронзительным голосом. — Объясните ей, — продолжал Беккер словно в лихорадке, — пусть она проводит меня в убежище этих гадов и послужит мне приманкой. — Вы сошли с ума! — вскричал Парсел, вставая. — Что вы задумали? Вас убьют на месте, и ее тоже. — Может, меня и ухлопают, — ответил Беккер, и в его безумных глазах сверкнуло торжество. — Но прежде я сам укокошу хоть одного. Укокошу одного, Парсел, клянусь Богом, укокошу. Беккер, — закричал Парсел, — заткнитесь вы, Бога ради, — завопил Беккер, повернув к нему искаженное яростью лицо. — Это вы во всем виноваты, вы один, только вы. И зачем я вас послушал? Если б я прикончил Маклеода в ту ночь, когда делили женщин, у нас не было бы войны с черными, и Ропати был бы жив. Бог ты мой, да так и рехнуться недолго. У меня все мозги наизнанку вывернуло, — продолжал он, тряхнув головой. Я только и думаю о той ночи, когда хотел прыгнуть на эту сволочь шотландца и вспороть ему брюхо. Бог мой, как бы я прыгнул на него и выпустил ему потроха, тогда Ропати остался бы жив, сидел бы сейчас. Тут слезы брызнули у Беккера из глаз. Сидел бы перед своим домом и завтракал, а Амурея стояла бы позади. Я прошел бы мимо и крикнул ему: «Ну как? Пошли на Роббич, а? Бог мой, да его как живого вижу!» Вот он сидит за столом перед широко открытой дверью, улыбается своей щенячьей улыбкой и напрягает мускулы, проклятый маленький идиот. Слезы катились у него по щекам, голос прервался. «Беккер, послушайте меня!» «Не стану я вас слушать!» — воскликнул Беккер в новом приступе ярости. — От вас мне нужно только одно. Переведите ей, чего я от нее хочу. А если не желаете, плевать, я справлюсь и сам. И провалиться мне ко всем чертям, если она меня не поймет. «Амурея!» — крикнул он. — «Таооху!» — «Да!» — ответила Амурея. — «Таооху!» — повторил он как в горячке. Его карие глаза метали молнии. «Сегодня будет знатная ловля, Парсел! Вот моя приманка!» — продолжал он, поднимая вверх руку Амуреи. «И клянусь всемогущим создателем, я вытащу крупную рыбу!» Он бросился к двери. «Но это же самоубийство!» — вскричал Парсел, кидаясь за ним следом и хватая его за плечи. «Я вас не пущу! Пустите меня!» — заорал Беккер. С минуту они молча боролись. Парсел чувствовал под руками его гибкое тело и сжимал Беккера все крепче. Правой рукой Беккер держал Амурею, а левой схватил ружье и, стараясь вырваться, вытягивал вперед свою темную голову. Шея его вздулась, нижняя челюсть выдвинулась вперед, глаза сверкали. Он был похож на ищейку, которая рвется с поводка. «Пустите меня, — говорят вам, — вопил он, — это вы во всем виноваты, вы и ваша проклятая Библия. Боже мой, ненавижу вас и себя ненавижу за то, что послушал вас. Полюбуйтесь, к чему привела ваша Библия, на острове уже 6 мертвецов». «Вы слушаете меня! — кричал Парсел, отчаянно цепляясь за его плечи. — Хотите вы или нет, вы меня выслушаете. То, что вы собираетесь сделать, — чистое безумие, иначе не назовешь. Вы один, один против 4. Они вас непременно убьют». «И пускай! — проревел Беккер. — Мне на это рачхать!» Ему не приходило в голову отпустить Амурею, чтобы освободить себе руку, и он рвался всем телом вправо, влево, отчаянно мотая головой и стараясь выскользнуть из рук Парсела. «Пустите меня!» — кричал он. «Амурея!» — продолжал Парсел. «Вы не имеете права ею распоряжаться. Вы не подумали, что они сделают с ней, когда вас убьют?» «Она черта ей жить!» — прорычал Беккер. «Если Ропати умер, Беккер, черт подери!» «Пустите меня! Не желаю я вас слушать!» — вопил он, бросая на Парсела злобные взгляды. «Малыш умер, потому что я послушался вас! Беккер, вы говорите, ужасный! Пустите меня, слышите!» Беккер выпустил, наконец, руку Амурея и сжал кулак. Парсел попытался отстраниться, но было уже поздно. Он почувствовал сокрушительный удар по лицу. Покачнулся, отступил назад, и стена, словно устремившись ему навстречу, стукнула его по затылку. Он лежал на полу, и мысли его плутали в густом тумане. Ему не было больно, он падал куда-то назад, в глубину, как будто тонул. Он приоткрыл глаза, все заволокло белесоватой дымкой, наплывавшей на него волокнистыми слоями. Ему хотелось видеть, видеть. Он моргнул, но это потребовало таких неимоверных усилий, что глаза его закрылись сами собой. Он снова открыл глаза, закрыл, снова открыл, снова закрыл. Впервые в жизни физическое усилие давалось ему с такой мукой. Он все старался приоткрыть веки, и туман немного рассеялся, когда кто-то приподнял ему голову. И щеки его коснуло что-то мягкое и теплое. Сквозь поредевший туман вдруг просочился свет, возникло чье-то лицо, но чье он так и не смог разглядеть. Внезапно у него закружилась голова, заныла челюсть, и мысли снова разбежались. Ухватившись обеими руками за плечи его, он с трудом приподнялся и застыл, сидя на полу, опираясь на его, еле сдерживая приступ тошноты.